Глава третья. Соловей меня самолично отвел до дверей комнаты, по пути бормоча ругательства в сторону Алекса Хрома, благодаря чему я узнала множество старославянских ругательств. Даже не знала, что можно так сказочно и красиво ругаться. Вот же негораздок суемудрый, буня коломестный. Надо же быть таким королобом, такой опасности подвергать человека, а сам... Вторила я на автомате, потому что не знала, что сказать на его живописные вещания. А сам куёлда и мордофиля, вот что! Кряхтя и морщась от боли, выдавил он. Кто такой куёлда и мордофиля, я не знала, но, видимо, кто-то неумный и сварливый. Сол, решила я прервать поток старинной брани, когда мы остановились возле двери в мою комнату. А почему ты мне помогаешь? «Нет, ты не подумай, мне нужна и важна твоя помощь. Просто хочу знать, что нет подвоха». «Его и нет», — сообщил Соловей перекошенным ртом. «Мне, как никому другому, хорошо известно, что такое пробиваться и доказывать всем вокруг, что ты достоин и годен». «Вот оно как», — протянула я. «Алекс противник серьезный», — добавил Сол. «Но я верю, у тебя получится». «Ты уже здесь. Теперь докажи им, что не за красивые глазки. Я чем смогу, помогу». «Спасибо. Искренне поблагодарила я». «Судя по всему, сейчас ты будешь по большей степени занята в Академии парамагии, так что дела Акопаса отойдут на второй план», — проговорил Соловей, придерживая распухшую щеку. «Но все равно будь наготове в случае чего». «Хорошо». «Ладно, Воронцова, пойду писать объяснительные». После твоего исчезновения мы с Михой подняли на уши весь подгород. «К лекарю не забудь зайти», — посоветовала я. «Да уж не забуду». Когда Соловей ушел, я еще пару секунд стояла и смотрела на опустевший коридор. Сегодня у меня совершенно четко обрисовались союзник и противник. И хорошо, что хотя бы так, потому что раньше у меня были только те, кто меня недолюбливал, а теперь хотя бы Соловей. Ну и Миха, если не разозлился на меня за то, что огреб по моей милости. Войдя в комнату, я никак не ожидала найти там Дубраву. Она расселась на моей кровати и с увлечением листает один из фолиантов. «Ты что, все это время сидела здесь?» — изумилась я. «Ой, прости», — заторопилась Дубрава. «Просто я не могла уйти и не узнать, что случилось и что все это значит. Я слышала голос за дверью. Тебя привел агент-разбойник, да?» «Угу». Отозвалась я и вдруг ощутила жуткую усталость. Беготня предыдущего дня и невыспанность дали о себе знать. К тому же я не помню, когда последний раз ела, а это тоже не добавляет сил. Я прошла к креслу и обессиленно в него рухнула. «Дубрава, я очень устала». «Нет-нет и еще раз нет», — решительно заявила зеленоволосая лисовичка. «Никаких устала». «Шутишь? Ты весь Акопас и Академию перевернула с ног на голову, а теперь спрятаться решила?» «Ну что ты от меня хочешь, а?» — взмолилась я. Дубрава выпучила на меня свои глаза травяного цвета и проговорила. «Как что? Подробностей?» «Ну каких еще подробностей?» Устало протянула я, уже понимая, что отделаться от Дубравы не получится. «Всех!» — решительно сообщила она. Я попыталась сделать жалобное выражение лица, надеясь, что хоть и это вызовет в ней сочувствие. Но Дубрава помотала головой и проговорила. «Возражения не принимаются». «Я вообще-то голодная», — произнесла я вяло. «Сил нет рассказывать». Дубрава всплеснула руками и почему-то радостно воскликнула. «Так пойдем в столовую, как раз обед идет». Пришлось подниматься с такого мягкого и уютного кресла, переодеваться в чистое, ведь со вчерашнего дня я до сих пор в той же одежде, которую утащила из кладовки подгорода и в которой плавала в Дивонском море. А затем тащиться за Дубравой через коридоры в столовую академии. «Хорошо, что ты надела эти голубые брюки и блузку», — вещала Дубрава. «Даже не знаю, откуда ты взяла те страшные штаны и балахон». «Лучше и не знать», — отозвалась я глухо. «Так что с тобой произошло?» — спросила Дубрава, когда мы уже входили в столовую академии. Я раскрыла рот, но воздух застрял в горле, потому что все, кто находился в столовке, а народу на обеде здесь всегда прилично, разом уставились на меня и замолчали. Ощущения не понравились. Никогда не любила, когда на меня глазеют. Пришлось натянуть улыбку и подтянуть Дубраву за рукав. «Пойдем быстрее, на меня пялится, как на чудо дивное». «Ты сейчас и есть чудо дивное», — отозвалась Дубрава, но поддалась моему натиску, и мы прошли к столу раздачи. К моему облегчению народ все же вернулся к своим делам, хотя я буквально кожей ощущала, что половина студентов академии активно обсуждает именно меня. Что ж, пора привыкать к тому, что белой вороной я буду здесь долго. На обеденный поднос сегодня поставили большую тарелку куриного супа, салат из свежих овощей, рыбную котлету, компот из вишни и булочку с вареньем. «Сытно», — заметила я. «Повар получила новую рецептуру», — пояснила Дубрава, когда мы сели за дальний столик в углу, чтобы на меня поменьше пялились. «Теперь в обед можно наесться от пуза». Обед и правда по вкусу стал такой, что пальцы оближешь. Я умела первое и второе, и только насытившись, медленно приступила к булочке и компоту. «Ну не томи уже», — не выдержала Дубрава. «Я и так ждала все утро, потом всю дорогу по коридорам, а потом, пока ты поешь. Рассказывай». Пришлось поведать Дубраве о моих приключениях в Дивонском море и Подгороде. О том, как Алекс и Соловей сцепились из-за меня в кабинете с Прутовской, умолчала. Как и о том, что командир настояла на моем протежировании. Мне уже и самой стало интересно, чем я ее так заинтересовала, если она меня всеми силами покрывает. «Обалдеть!» — с восхищением выдохнула Дубрава, с открытым ртом выслушав мою историю. «И ты видела буферный рынок?» «Видела». «И Дивонское море?» «И море». «И попала в лапы к подгородцам?» «Угу». «Вот это я понимаю приключения», — заключила Дубрава. Я методично жевала булочку, запивая компотом. «Знаешь...» Проговорила я, проглотив сладкий комок. Не уверена я, что с моей подготовкой можно попадать в такие приключения. Я, конечно, человек авантюрный, но вот поверь, никакого удовольствия в том, что тебя пытаются продать в рабство или насильно осеменить, нет. Дубрава быстро закивала и протараторила. «Ты права, права, конечно, но ты же понимаешь, как это круто. Никто из студентов академии даже близко не подходил к Дивонскому морю. Да что там, никто даже не знает, как к нему спуститься». «Серьезно?» — не поверила я. «А ты думаешь, каждому студенту выдают карту проникновения в один из опаснейших районов иной Москвы?» «Ну...» «Да прям», — усмехнулась Дубрава легким, как ветерок в листве, голосом. «Они бы уже нашли и вляпались бы в какие-нибудь неприятности». «Неприятности бы их сами разыскали», — хмыкнула я. «Дубрава сегодня общительнее, чем обычно, хотя она вообще довольно дружелюбна». Но тема с моим исчезновением ее взбудоражила так, что ее болтливость повысилась до красной зоны. Даже волосы совсем позеленели и как водоросли шевелятся на макушке. «Ярослава, ты жива?» — раздался знакомый мягкий голос справа. Мы с Дубравой разом оглянулись. К нашему столу широкими шагами направлялся брат Дубравы, Ясень. Такой же зеленоволосый, как сестра. В белой майке, красиво подчеркивающей его сухие мускулистые плечи. В зеленых штанах и традиционно босой. Я не ожидала, что он меня обнимет. Но именно это Ясень и сделал. Подошел и, наклонившись, крепко обхватил меня крепкими руками, а затем сел напротив рядом с Дубравой. «Мы все так за тебя переживали», — с нескрываемой заботой сообщил он. «Тебя не было почти сутки, и никто не знал, где ты находишься. Скажи, ты в порядке?» Такое участие от лесовика меня тронуло, и смутила одновременно. Вообще, я давно заметила, что он как-то слишком уж дружелюбен ко мне, но пока не поняла, это у них вариант нормы или такое внимание исключительно к моей персоне. Мне по второму кругу пришлось поведать историю своей пропажи и появления. Ясень слушал с таким же воодушевлением, что и Дубрава. Только меньше охал и взмахивал руками. Когда закончила, он начал говорить слова сочувствия и поддержки, а я решила, что трех пересказов моей прогулки через буферный рынок и Подгород вполне достаточно. Остальное довершат сплетни. Они и без меня уже наверняка разлетелись по всей Академии Парамагии и Акопас. Часы на стене столовой показали начало второго. Спрутовская рекомендовала посетить гнома-лекаря. Правда, вечером, но, может, у него и сейчас есть время? Но только я собралась подняться и встать, как в столовую вошел высокий парень, с длинными темными волосами и необычно карими глазами. Они так выделяются на фоне его светлой кожи, что показались мне фонарями. Свободные черные штаны подчеркивают узкую талию, а черная футболка в облипку довершает дело. Сама не поняла, почему, но взгляд мой задержался на его лице, стройном, точеном, каком-то странном. Красиво это однозначно. Но от такой красоты веет жутью. Не хотелось бы мне столкнуться с ним ночью в коридоре. «Это кто?» — поинтересовалась я и кивнула в сторону вошедшего. «Что-то не помню его среди студентов». Брат с сестрой оглянулись. «Где?» — спросил Ясень. «А, этот. Это по обмену. Новенький». «Новенький?» — не поверила я. «Мне казалось, что в Академию парамагии просто так новеньких не берут». Но Дубрава подтвердила. «Ага, по переводу из другого мира. Правда, не знаю точно из какого. Да и какая разница? Если по переводу, значит официально». Мой взгляд снова скользнул по точенной фигуре неизвестного. Он тем временем подошел к столу раздачи и взял поднос с обедом. Затем прошел к пустому столу и опустился на него. Не знаю, что так привлекло мое внимание, но отвести взгляд от него трудно. «Кажется, Ярослава запала на новенького», — хихикнула Дубрава. Я вспыхнула и едва удержалась, чтобы не подпрыгнуть на месте. «Да ничего я не запала», — поторопилась объяснить я ей. «Просто, не знаю, вид у него такой». Судя по широкой улыбке Дубравы, менять мнение она не собиралась. «Да ну признай», — довольно проговорила лесовичка. «Понравился». «Чего тут такого? Он же красивый. Смотри, какая фигура. А личика? Ммм!» «Если честно, у меня от него мурашки». Совершила я еще одну попытку вразумить однокурсницу. Но та лишь снова хихикнула. «Еще бы! Такой миленький и брутальный одновременно. У меня бы тоже от него бегали мурашки. Но, к сожалению, меня интересуют только блондины. А этот слишком жгучий для меня. Так что, Яра, будь свободен. Только не зевай, а то на него многие девчонки голодные взгляды бросают». «Да не интересует меня этот...» Начала я и запнулась, ощутив, как слова застряли в горле. «Потому что этот новенький оглянулся и посмотрел прямо на меня». И без того крупные мурашки на моей спине превратились в громадных жуков и холодным табуном прокатились снизу вверх. Я резко отвернулась к стакану и сделала вид, что крайне озабочена тем, что осталось от компота. Дубрава не поняла моей реакции и похлопала ресницами. «Яра, ты чего?» «Он на меня посмотрел», — прошептала я. Губы лесовички снова стали расползаться в улыбке. «А-а-а!» протянула она. «Так ты просто...» «Нет», — оборвала я ее, — «не просто. Я говорю, что у меня от него мурашки, и совсем не те, о которых говоришь ты». Моя резкость Дубраву осадила. Лесовичка замолчала и с непониманием обернулась к брату. Тот только пожал плечами. «И правильно, нечего лезть в мою жизнь, если я в нее не приглашала. Но долго изображать недотрогу я не собиралась». «Лесовики пока единственные мои друзья в Академии, ссориться с ними глупо». «Простите», — прошептала я и допила компот. «Просто на меня в последнее время столько всего навалилось». Они снова переглянулись. Когда Ясень заговорил, в его голосе я уловила теплые нотки. «Ну и славно. Значит, не злиться». «Мы понимаем, Яра», — сказал он. «Ты еще слишком неподготовленная, чтобы попадать в такие переделки». «Пойдешь к учителю Ананде? У нас сейчас по расписанию медитация и йога», — спросила Дубрава. «Расслабление и медитация сейчас именно то, что мне нужно, поэтому я сказала — с удовольствием». Мы забрали подносы с пустыми тарелками и понесли к полкам. На новенького я старалась не смотреть, но все же, когда проходили мимо него, ощутила, как снова забегали непонятные мурашки по коже. Я осторожно оглянулась и снова ощутила озноб. Новенький опять смотрел на меня. «Какая жуть!» — шепнула я Дубраве. «Пойдем отсюда». Всю дорогу по коридорам Академии я думала об этом странном новеньком. Вид у него тот еще. Безусловно, красавчик. Но это почему-то пугает. Бывает такая красота, от которой хочется бежать без оглядки. Она граничит с жестокостью и вызывает беспричинный страх. Самое неприятное, что этот новенький зачем-то пялился на меня. Впрочем, после всего, что со мной приключилось, это даже не удивительно, но все равно странно. Потом мне в голову полезли мысли об Алексе Хроме, который пообещал, что не даст мне здесь учиться и работать. А это основная моя нынешняя проблема. Остается только работать и учиться изо всех сил. Радует только, что не все в этом дивном месте желают моего провала. С такими тяжелыми мыслями я и вошла в аудиторию учителя Ананды. Студенты уже расселись по своим подушкам, а учитель Кишан Ананда, увидев, как мы входим, раскинул все свои четыре руки, а на синем лице заиграла дружелюбная улыбка. «Вот и вы», — сказал он так, будто только нас и ждал. «Занимайте свободные подушки. Сегодня в нашей медитации мы будем пробовать приблизиться к состоянию Нирудха». Я заприметила подушки у дальнего края аудитории и кивком указала на них. Пока мы на цыпочках пробирались мимо сидящих в позах полулотоса студентов, я успела заметить здесь знакомых. Стало немного легче, значит, занятия у вновь прибывших проходят примерно в одном потоке. Но мысль, которая догнала меня, когда села на подушку, прошила молнией. Правда, озвучить ее не успела, потому что объект этой мысли самолично вошел в аудиторию. А меня снова обдало мурашками. «Еще один студент», — удивился учитель Ананда, а потом будто вспомнил и продолжил. «Ах да, вы же по обмену, напомните ваше имя». Большинство студентов сидели с закрытыми глазами, но я вовсю таращилась на темноволосого парня в черном и с пронзительно карими глазами. Выражение его лица я бы охарактеризовала как «ничто». С этим «ничто» он быстро оглядел аудиторию, по мне лишь скользнул взглядом, но даже от этого мимолетного действия мне стало не по себе. «Биан Ас», — представился он, и я впервые в жизни услышала такой глубокий и обволакивающий голос. «Из Академии Шарите». «Шарите? Надо же! Это одна из самых далеких и закрытых академий этой реальности». «Хм, а у вас интересная фамилия», — заметил учитель Ананда. «Как начальная часть от слова «асур». Вы знаете, кто такой асур?» Бесстрастное лицо Биана Аса осталось таким же спокойным. «Никак нет, учитель Ананда», — ответил он ровным тоном. «Занимайте свободную подушку», — порекомендовал учитель, а когда Биан пересек зал и сел на другой его стороне, Ананда стал говорить дальше. Когда мир был открыт для энергии и магических потоков, в нем жили асуры. В одно время их считали богами, в другое — демонами. Те, кто из вас знаком с фолиантами по Ригведе, наверняка помнят имена Агни, Митра, Варуна, Сурья, — продолжил кто-то из студентов. «Совершенно верно», — кивая, согласился учитель Ананда и удовлетворенно поднял палец левой нижней руки. «Асур» означает «обладающий жизненной силой». Сила сама по себе не может быть злой или доброй. Вопрос в том, как она применяется. Так что кем считать асуров, богами или демонами, право каждого? Незаметно я посмотрела на Биана. Тот уже закрыл глаза и выглядит, словно вовсю медитирует. Но у меня сложилось впечатление, что он внимательно следит за всеми, кто сидит в аудитории. Несколько мгновений я наблюдала за его неподвижной фигурой, потом тряхнула головой. Хватит, это уже какая-то паранойя. Понятное дело, после случившегося меня накрывает страхами. К тому же шаман в подгороде что-то надо мной наколдовал, и надо действительно сходить к лекарю. Но нельзя же теперь в каждом видеть врага и вздрагивать от любого шороха. Учитель Ананда тем временем стал прохаживаться между студентами и говорить спокойным и мягким голосом. «Расслабьте свое тело. Позвольте мыслям течь свободно. Не думайте их, просто наблюдайте». «Как можно не думать мысли?» — выкрикнул курчавый парнишка из центра зала, и на него все сразу зашикали. «Они же на той мысли, чтобы их думать». Учитель Ананда мягко улыбнулся. «Это говорит твой беспокойный ум», — сказал он. Он всегда заставляет тебя тревожиться. Суть медитации в том, чтобы перестать думать. Остановить внутренний диалог и ощутить, как энергия мира течет и через тебя. Потому что ты и мир — единое целое. Все равно не понял. Не переживай, многие не понимают, усмехнулся учитель Ананда. Но ваша задача — стремиться к этому единению. Именно таким образом вы ощутите энергию, которую вы привыкли называть магией. В отличие от большинства студентов, которые вовсю пытались медитировать, я внимательно слушала учителя, потому что привыкла, прежде чем за что-то браться, изучить матчасть. Я подняла руку. «Да», — разрешил мне заговорить учитель Ананда. «По вашим словам, выходит, что каждый человек обладает магией?» — спросила я. «Совершенно верно. Даже самые обычные люди?» — не поверила я. «Простые работники офисов, грузчики, строители?» «Все», — уверенно сообщил учитель Ананда с улыбкой. «У меня в голове это не укладывалось, я продолжила. Но тогда почему никто не пользуется ею? Если рядовой грузчик умел бы колдовать, он бы вряд ли таскал мешки руками». Улыбка учителя Ананды стала еще теплее. Он раскрыл нижние руки и ответил. «Вас в аудитории 50 человек из разных видов и даже миров. Кто-то уже родился с базовыми навыками, а кому-то пришлось трудиться, чтобы их проявить». И вы те немногие, кому удалось раскрыть заложенное в каждом от природы. То есть в теории вот это все раскрыть в себе может даже грузчик, не отставала я. Разумеется, согласился учитель. Дело лишь в энергиях ума и его состояниях. Мы знаем три его энергии. Тамас, раджас и сатва. Первая бездельная и тормозящая. Вторая — страстная и пробуждающая. Третья — уравновешивающая и гармонизирующая. Как вы понимаете, в третьем находится очень немного людей. Я кивнула, учитель Ананда продолжил. А состояние мы выделяем 5. Мудха — темная и заторможенная. Кшипта — рассеянная. Викшипта — чистолюбивая. Экагра — сосредоточенная и наблюдательная. И нирудха — это состояние полного контроля. В нем вы сможете видеть настоящее, прошлое и будущее, открыть в себе магические силы и сверхсознание. Как вы понимаете, последнее состояние доступно очень немногим, но все, кто сидит в этой аудитории, уже на верном пути. Задумавшись, я прикрыла веки. Если верить словам учителя Ананды, каждый человек на Земле имеет магические способности. Просто не все их в себе раскрывают. Если так, значит, я тоже могу прокачать свой потенциал и не вылететь из Академии парамагии. Получилось же у меня в Подгороде заклинание эхо. Пускай один раз, но все же. Да и с помощью фолианта я умудрилась влезть в сознание к проклятой твари. Конечно, может быть, все дело в самой академии или агентстве, и это они влияют на силу моих стараний. Но в Подгороде-то я была далеко, а эхо получилось. Значит, у меня действительно есть шанс. Сосредоточившись, я стала пытаться выполнить наставление учителя Ананды. Но не следовать за мыслями оказалось сложнее, чем можно представить. Я думала, что не думаю, но потом ловила себя на том, что думаю о том, будто не думаю. И так повторялась по кругу, пока я не выбилась из сил. Разочарованно выдохнув, я разомкнула веки и огляделась. Судя по напряженным лицам студентов, сложности с достижением нирудхи не только у меня. Дубрава рядом тужится изо всех сил, на щеках выступили зеленые пятна. Ясень морщится и играет бровями. Мой взгляд невольно упал на новенького. Он сидит спокойный и ровный, будто вообще не напрягается. И непонятно, то ли он достиг этой самой нирудхи, то ли прислушивается к другим. Не знаю, чем меня так заботил этот Биан Ас, но мысль держаться от него подальше показалась здравой. «Не расстраивайтесь, Ярослава», — вырвал меня из задумчивости учитель Ананда. «Привести ум в состояние нирудхи получается не у всех и не сразу, но вы уже неплохо продвинулись в верном направлении». «В каком смысле?» — не поняла я. «Когда учитель кивком указал на меня, я опустила взгляд и охнула. Оказалось, что, сидя в позе полулотоса, я парю над своей подушкой. Невысоко, всего сантиметра на два от нее, но все же я парю». «Очуметь!» — выдохнула я в изумлении. Моментально моя левитация обрывалась, и я шмякнулась обратно на подушку. Учитель Ананда улыбнулся. «Не все сразу, но постепенно», — глубокомысленно произнес он. Остаток занятия я пыталась повторить опыт левитации, но сколько ни пыжилась, не взлетела даже на миллиметр. Когда занятие окончилось, и мы вышли из аудитории, я хоть и чувствовала себя уставшей, но настроение значительно улучшилось. Да, передо мной все еще препятствие в виде ненависти Алекса Хрома. Это если не считать, что Спрутовская переживает за происходящее между мирами. Но сегодня у меня много и хороших новостей. Кроме того, что у меня есть друзья и союзники, выяснилось, что абсолютно все люди обладают магией. Нужно лишь до нее докопаться. В окна коридоров солнце светило мягким золотистым светом и медленно клонилось к закату. Я глянула на часы и не поверила глазам. Оказалось, в зале учителя Ананды мы просидели 4 часа. Неудивительно, что у меня так ноют колени. Дубрава шла рядом и вещала Ясеню о медитации и о том, как у нее здорово все получается. Потом вдруг развернулась ко мне и проговорила. «А ведь я тоже видела, как он на тебя смотрел». «Кто?» — не сразу сообразила я. «Да новенький», — досадуя на мою несообразительность, объяснила Дубрава. «Биан этот. Пока ты сидела в медитации, я открыла глаза, чтобы перенастроиться, и увидела, как он таращится на тебя». Мои плечи невольно передернулись, я ответила. «А я тебе говорила, он какой-то с приветом». «Угу, теперь и мне так кажется», — согласилась Дубрава. «Его взгляд был прикован только к тебе. Жуть». Ясень слушал нас с вялым интересом. Когда мы дошли до разветвляющейся лестницы, он сказал... «Вечно вы понапридумываете себе ерунды, девочки. Парню просто понравилось Яра, вот и пялится. Ладно, у меня встреча с парнями в саду. Занятия закончились на сегодня. Со мной хотите?» Дубрава вскинулась и захлопала в ладоши. «Ой, я пойду, пойду». У меня же сил на тусовки не осталось совсем. Я до сих пор нормально так и не отдохнула после всего. «Я хочу выспаться», — ответила я, качая головой. «Как знаешь». Улыбнулся Ясень. Брат с сестрой ушли вверх по левой лестнице, а я отправилась в лекарский корпус по правой. По памяти нашла его довольно быстро. Знакомый гном-лекарь с длинной бородой, прикрывающий пузо, встретил меня добродушным взглядом. «О, снова ты, болезная моя! Чего на этот раз?» Я развела руками и обрисовала ему ситуацию. «Шаман Подгорода, говоришь?» Прищурившись, переспросил лекарь. «Угу». «Пф!» — хмыкнул гном-лекарь. «Тоже мне маги магические. В горниле я их видал. Садись на кушетку. Сейчас осмотрю тебя, болезная. А одежу можешь не сымать». Я послушно уселась на кушетку, радуясь, что обошлось без раздеваний. А гном, бормоча, чему-то покивал и убежал в другую комнату. Пока сидела, солнечные лучи в окне приятно согревали плечи, а я даже расслабилась. Но ненадолго, потому что дверь в лекарскую вдруг открылась, и на пороге возникла... «Свирель?» — растерянно произнесла я.